Глава 12. Тарасу снилось почти то же самое, что и Галине. Только заснул он не сразу, хоть и казалось, что не успеет донести голову до подушки, как склеятся веки. Мамино упоминание деревенских родственников унесло его в прошлое. Колдуны. Все в Илинке считали дедова брата Порфирия колдуном, и сына его Тарасова, двоюродного дядьку Матвея, тоже. А заодно и жену дяди Матвея, тетю Тамару. И даже дочку их, Катюху, ровесницу Тараса, до кучи. И откуда это поверье пошло, никто уж не помнил, да и что там помнить. Говорили люди, вы на того Порфирия только гляньте, колдун и есть. А что на него глядеть? Дед Порфирий травы лечебные знал, заговоры, в беде к любому на помощь приходил и звать не надо. Пошепчет вокруг сучка на деревяшке, пальцем поводит, потом вокруг больного места, снова пошепчет, снова поводит и... заживало ведь. А если болезнь снаружи не видно, отвар или настой выпить давал, тоже помогало. Так что людям бы благодарить Порфирия да радоваться, что есть такой человек в селе, а они чурались. Прижмет, прибегут, а как болезнь отпустит, колдун шепчет и крестится украдкой. Но дед Порфирий умер, а сын его, Матвей, был не таким, как отец. Он на людей смотрел без ласки. Может, обиду таил за отца, а может, просто взгляд у него тяжелый. Но и дядя Матвей кое-что знал и умел, травы-то уж точно собирал. А вот лечить никого не лечил, только своих. И нигде никогда на людях о своих способностях не заикался, тем более их не показывал. А молва все равно по селу шла, колдун. Вон и скотина у них аж лосница, и в огороде загляденье. Ясное дело, колдун. Хотя дяде Матвею было на то плевать, ему и впрямь лишь бы скотина ухожена, огород полит прополот, крыша залатана, семья одета и накормлена. А там говорите, что хочется, и живите, как можется. В Илинку они ездили раза 3 или 4. Но первые детские посещения почти стерлись из памяти, оставив лишь картинки, фрагменты, кусочки, растерянные со временем мозаики. А вот последнюю поездку Тарас запомнил хорошо и отчетливо. Очень хотел забыть, да не получалось. В тот год ему исполнилось 14. Из нескладного худенького мальчика, которого в классе почти не замечали, а если и обращались, то исключительно по прозвищу «Заморыш», он незаметно для себя самого превратился вдруг в юношу, тоже нескладного и худого. Да, он не заметил этого превращения, все еще продолжая считать себя никчемным заморышем. И лишь когда девчонки, а потом все чаще и парни стали обращаться к нему вместо прозвища по имени, Тарас неожиданно понял, что изменился. Он не стал, конечно, статным и сильным красавцем, но уже не казался ребенком. Тогда еще жива была бабушка, Лида, мама отца, и они ездили именно к ней. Но большую часть времени Тарас проводил у дяди Матвея и тети Тамары, а точнее у Катюхи, с которой они почти не расставались, пока Тарас гостил в деревне. Лес, речка, сенокос. Где Тарас, там и Катюха. Где Катюха, там и Тарас. Но так было до последнего приезда. 16 лет назад, когда Тарас после разлуки увидел Катюху, он окончательно понял, что детство кончилось. Потому что перед ним стояла уже не девочка-подружка, с которой весело лазить по деревьям и ловить в речке пескарей, а очень красивая девушка с черными волосами ниже плеч и зеленовато-рыжими огромными глазами с загадочными искрами внутри. Такая красивая, что Тарас растерялся и стал испуганно озираться, словно разыскивая взглядом, куда же подевали его закадычную подружку. «Ты что, не рад мне?» — спросила тогда Катюха. «Да нет, уже не Катюха, а Катя, Катерина. Может, поздороваемся?» Голос у нее тоже изменился, стал густым, напевным, хоть и улавливались в нем знакомые ироничные нотки. «Привет», — выдавил Тарас, невольно отводя от девушки взгляд. «Привет!» — эхом отозвалась Катя и рассмеялась. «Что отворачиваешься? Не нравлюсь?» «Нравишься», — брякнул Тарас, чувствуя, как стремительно краснеет. И замер, внутренне сжавшись, в ожидании новой порции смеха, но девушка смеяться не стала. Даже знакомая ирония куда-то исчезла. «Тогда пошли на речку». «Зачем?» — почему-то испугался Тарас и снова услышал в ответ искрящийся радостью смех. «Ха, ты в поезде с полки не падал? Как дурачок какой-то, правда ведь? Ну что на речке делать в такую жару, как не купаться?» И, наконец-то, Тарас облегченно выдохнул. Перед ним все-таки была прежняя Катюха. И даже жизнеутверждающая «правда ведь» осталась по-прежнему с ней. Они сбегали на речку, искупались, потом долго бродили по берегу, рассказывая друг другу новости и просто болтая ни о чем. Так продолжалось день за днем: грибы, ягоды, рыбалка, вечерние посиделки у костра с деревенскими парнями и девчонками. Все казалось знакомым и обычным, но все-таки было другим. Сначала Тарас не мог понять, почему, точнее, он уже догадывался, но боялся себе в этом признаться. И так получилось, что первой об этом заговорила Катя. «У тебя есть девушка, правда ведь?» Спросила она как-то поздним лунным вечером, когда он провожал ее после очередных посиделок у костра. Было так тихо, что Тарас уловил дрожь в голосе Кати, хоть она и постаралась придать ему как можно больше безразличия и непринужденности. И неведомо как, но Тарас вдруг решился. Еще не признавшись по-настоящему себе, он признался сразу обоим. «Есть. Ты». Катя повернулась столь стремительно, что черные ее волосы взметнулись шелковым шлейфом, переливаясь в свете фонарей и луны изумительными, сказочными бликами. Не дав Тарасу сказать более ни слова, она обвила его шею гибкими прохладными руками и прильнула к его губам своими, мягкими, теплыми, с удивительным вкусом парного молока. Так, во всяком случае, показалось Тарасу. Хотя рассуждать о чем-то здраво он в тот момент попросту не мог. А утром, когда он сияющими от счастья глазами вышел к сидящим за завтраком родителям, мама сразу что-то почуяла. «Ты чего это светишься? Не влюбился часом? Смотри мне!» «А чего смотреть?» – вступился за Тараса отец. «Парню 14 лет, не ребенок уже». «И что?» – полоснула его взглядом мама. «Под венец теперь с первой встречной?» «Катя не первая встречная», – помимо воли вырвалась у Тараса. «Что?» – выпучила глаза мама и, поперхнувшись, закашлялась, багровея лицом. А отец, смущаясь, сказал: «Но она же тебе троюродная сестра». «Ну так что с того?» – подала вдруг голос бабушка из-за открытых дверей горницы. Тарас и не знал, что она дома, и теперь ему стало особенно неуютно и стыдно. Впрочем, то, что говорила бабушка, ему понравилось. «Не родные же. У нас вон и двоюродные в прошлом годе женились, Витька с Нинкой Каюровы. Помнишь, небось? А троюродные...» И тут вдруг прервался мамин кашель и раздался вопль. «Нет, ни за что. Не отдам. Околдовали парня». Тарас испугался, очень испугался и маминого крика, и чего-то еще пока неосознанного, но уверенно заползающего липким холодом внутрь, в мозг, в сердце и даже в живот. Хотелось одного – сбежать, спрятаться, съежиться, сжаться в комочек и закатиться в теплую уютную темноту. Перестать видеть, слышать, чувствовать – это называется умереть. Услышал он противный до омерзения шепот, не сразу осмыслив, что шепчет он сам. Но он не умер и даже никуда не сбежал. Побежала мама. Отец кинулся следом, но сумел догнать ее лишь возле калитки двоюродного брата. Тарас, которого продолжал держать в холодных тисках липкий ужас, неведомо как оказался там же, но, пригнувшись, замер за штабелем досок возле забора и, цепенея от предчувствия катастрофы, наблюдал за родителями. Он видел, как отец пытался успокоить маму, хватал ее за руки, уговаривал вернуться, но та лишь молча отталкивала его, снова и снова протягивала руки к калитке. На крыльцо вышел дядя Матвей. «Что, гости дорогие, поделить не можете, а?» – зычно спросил он, усмехнувшись в усы. Однако взгляд его при этом остался серьезным и даже злым, словно он заранее знал, что последует дальше. «Не можете решить, кому первым во двор вступить? Не спорьте, я вам обоим рад». «Колдун!» – истошно взревела мама и, вырвавшись-таки из мужниных рук, распахнула калитку. «Проклятый колдун! Это все твои выходки! Я вам сына не отдам!» Она рванулась было к дяде Матвею по дощатым доскам, но тот скинул руки, растопырив ладони в ее сторону, и сказал вроде бы и не громко, но так, что и до Тараса донеслось каждое слово, обсыпая тело холодными колючими мурашками. «Стой там, где стоишь, женщина! Людям с грязными языками и черными мыслями не место в моем доме». Удивительно, но мама и впрямь замерла после этих слов, будто наткнулась на прозрачную стену. Похоже, она удивилась невидимой преграде и замолчала на какое-то время, недоуменно глядя под ноги. Но быстро пришла в себя, мотнула головой, словно отгоняя морок, и закричала снова, потрясая сухонькими кулачками. «Я и сама не пойду в твой дом, мерзкий колдун! и не пущу туда сына, не пущу, не пущу!» Насупленные брови дяди Матвея дрогнули вдруг, а губы на короткий миг скривились в улыбке. «Ты больна, Ольга, но такие болезни я лечить не умею. Ступай себе, я забыл, что ты сказала. Но и ты забудь дорогу сюда». «Я забуду, я уже забыла». Трижды плюнула под ноги мама. «Я забуду не только дорогу к тебе, я забуду дорогу в эту чертову Ильинку. Но и моего сына вы не увидите, не надейтесь». Наконец-то не выдержал обалдевший от происходящего отец, стоявший до сих пор за калиткой. «Оля, что ты несешь?» Заговорил он, мотая от волнения головой. «Ты ведь и правда больна. Матвей, не слушай ее, прошу тебя, она не в себе. Прости ее, она бредит. Сейчас мы уйдем, погоди». Он подскочил к жене и, обхватив за талию, потащил к калитке. Но мама так двинула ему локтем, что отец, схватившись за бок, застонал. А она снова вперила ненавидящий взгляд на дядю Матвея. «Ты хорошо запомнил, колдун? Забудь о моем сыне. И ты сам и твое колдовское отродье пусть о нем позабудет. Твоя бесстыжая до...» Но договорить она не успела. Лицо дяди Матвея стало вдруг черным, глаза налились кровью, а голос превратился в звериный рык. «Вон! Вон от моего дома, убогая! Не смей своим гнилым ртом произносить это! Ни слова о моей дочери, только попробуй! Сразу подавишься!» Мама попятилась и заметно побледнела. Видно было, что она по-настоящему испугалась, но сильнее страха оказалось ее желание оставить за собой последнее слово. И она, хоть уже и не с воплем, как прежде, заговорила. «Мне не то, что произносить, а и вспоминать о твоей...» Тут вдруг она поперхнулась, а потом схватилась руками за горло. И из него раздалось испуганное, даже будто бы жалобное сипение, а изумленные глаза стали вылезать из орбит. Она начала заваливаться на бок, и если бы отец не подставил руки, рухнула бы на мостки. «Уводи ее». Брезгливо скривив губы, бросил отцу дядя Матвей. «И пусть уезжает. Здесь ей не место. А ты послушай моего совета. Уходи от нее. Чем скорее, тем лучше. Она съест тебя. Высосет, как муравей, тлю. И очень скоро, поверь мне». Сказав это, дядя Матвей скрылся за дверью, а отец повел безвольно переставляющую ноги маму, отставшего для нее проклятым дома. Тарас и сам готов был броситься на утек куда угодно, а еще лучше провалиться сквозь землю, которой его и так уже пригибала неподъемная тяжесть позора. Она ощущалась столь реально, что Тараса даже вырвало от напряжения. И сразу стало легче, но только физически, потому что стыд продолжал жечь изнутри, заставляя плавиться мозги, превращая сознание в кусок дымящегося вонючего шлака, в котором не осталось ничего, кроме ноющей боли и презрения к себе. Почему именно к себе, он не смог бы тогда внятно ответить. Казалось бы, лично он не сделал ничего дурного, не совершил подлости, не проявил трусости. Эта мама, исполненная фанатичной любви к нему, загорелась вдруг сумасшедшей идеей Фикса, что у нее хотят отнять сына. Это она поддалась внушению деревенских россказней о колдовской сущности семьи дяди Матвея и устроила этот нелепый концерт. Но презирал Тарас не маму, а себя. Потому что хоть сознательно и не мог еще объяснить, но на уровне подсознания точно знал уже, что и струсил, и предал. Испугался любви, не сулящей покоя, и предал любимую, за которую пришлось бы бороться. И Катерина, будто почувствовав это, может и правда колдунья, вышла вдруг на крыльцо и посмотрела прямо на штабель досок, за которыми, скрюченный страхом, презрением и новыми рвотными позывами, сидел Тарас. В лице ее не было ни кровинки, и зеленовато-рыжие на белом огромные глаза казались блестящими дорогими опалами, выброшенными за ненадобностью в снег. Тарас не услышал, что шепнула Катя, но по движению бескровных губ он тогда еще не был близорук, прочитал «Забудь». Так он тогда увидел. Потому что хотел увидеть именно это. А ведь мог прочесть и другое. «Люблю». Снова неведомо как, оказавшись возле бабушкиного дома, он застал мечущуюся по двору маму и хмуро застывших отца и бабушку Лиду. «Где ты ходишь?» — набросилась на него мама. «Живо собирайся, мы уезжаем домой». Тарас не удивился, он был готов к этому и почувствовал невероятное облегчение. Ведь сбывалось сжигающее душу желание — убежать. Прошмыгнув мимо бабушки и отца, Тарасов взлетел на крыльцо и ворвался в темные сенцы, где прижался спиной к захлопнувшейся за ним двери. Здесь было тихо, темно и спокойно, почти как он и мечтал. Хотелось стоять, не двигаясь, в вечность, прижимаясь горячим затылком к прохладной клеенке, которой обита дверь. Но дверь толкнула в спину, и Тарас, покачнувшись, сделал два шага вперед. Дверь снова захлопнулась, возвращая желанную темноту. Но Тарас был в ней уже не один. Голос отца, виноватый и умоляющий, произнес, обдав жарким дыханием ухо. «Присмотри за ней, сын. Ты же видишь, она нездорова. А ты? Ты разве не едешь?» Он и так знал ответ, но ему хотелось, чтобы отец сам сказал это. Хотелось, чтобы тяжесть предательства разделил с ним кто-то еще. Ведь тогда можно будет сказать себе в оправдание «я не один такой». Отец произнес не те слова, что ждал от него Тарас, хотя голос выдавал совсем другой смысл, тот самый, что и без слов был понятен. «Я приеду чуть позже. Мне ведь нужно помочь бабушке, сам понимаешь». Тарас понимал, что отец к ним уже не вернется. Но тот вернулся через 2 недели, для того лишь, чтобы забрать свои вещи. Он не проронил при этом ни слова и отчетливо боялся встретиться взглядом с глазами жены и сына. На мамином лице застыла скорбная маска, а сам Тарас, вместо того, чтобы броситься к отцу и зарыдать, умоляя остаться, с мазохистским сладострастием ощущал, что сыновью любовь сполна перехлестывают 2 новых, более сильных чувства. Неописуемое облегчение от полученного доказательства, что предавать умеет не он один, и огромное удовлетворение от того, что сполна наказан за собственное предательство. И в школе, и позже, учась в институте, Тарас невольно шарахался от статных, в особенности от темноволосых девушек. Каждая напоминала ему Катерину. Перед каждой из них он словно был в чем-то виноват. От накатывающего чувства прошлой, никак не проходящей вины, становилось почему-то страшно и физически почти до тошноты плохо. Он даже догадывался, почему испытывал страх, боялся, что ему доверятся, поверят, а он снова предаст. Ну и глядя на других девушек, Тарас чувствовал себя виноватым, ведь так он будто опять предавал ту, которая, наверное, давно о нем и думать забыла. К счастью, именно тогда он увлекся астрономией. Отец друга и одногруппника Сашки Хрумова был астрономом-любителем и соорудил на даче хоть и маленькую, но почти настоящую, даже с вращающимся куполом, обсерваторию. После пары поездок туда с Сашкой и увлекательных бесед с его отцом, Тарас, что называется, заболел звездами и пропадал в обсерватории Александра Николаевича едва ли не каждый субботний вечер и следующую за ним ночь, если, конечно, небо было ясным. Любовь к звездам на какое-то время позволяла забыть другую любовь. По злой иронии судьбы, именно из-за повышенной любвеобильности бросил институт Сашка. Его тут же призвали в армию, попал он в Чечню, откуда вскоре вернулся домой в цинковом гробу. Убитый горем Александр Николаевич на похоронах попросил Тараса приезжать к нему хотя бы первое время. Тарас обещал. Но сделал он это не только из уважения к отцу погибшего друга. Он уже настолько привык к тому, что звезды помогают ему отвлечься и забыться, что они стали ему сродни экзотическому наркотику, от которого трудно было отказаться. Вот только окончательно забыть о Катерине и о том, что случилось когда-то, оказалось еще трудней. Но придя уже на работу в школу, Тарас наконец нашел в себе силы и попытался сделать это. Мария Машечка, как он стал для себя ее называть, преподавала, как и он, лишь первый год. Она была очень похожа на Катерину, такая же черноволосая, с такими же зеленовато-рыжими глазами и ослепительной улыбкой. Разве что ниже ростом, но в остальном... Сначала Тарас этого сходства испугался, а потом вдруг решил, что все, хватит. Это не может, не должно продолжаться вечно. В конце концов, то, что Машечка так похожа на Катерину, подумал он, это как знак свыше, дескать, вот тебе еще один шанс. Не подкачай, исправь упущенное. Тарас поверил тогда, что снова может любить. Возможно, лишь убедил себя в этом, но не суть. Главное, что он решился. И чтобы не передумать, не пойти на попятную... Сделал все так, точно бросился в омут. Не стал тратить время на долгие ухаживания и подходы, а просто дождался как-то Марию после уроков возле школы и прямо сказал ей: «Маша, вы мне очень нравитесь. Выходите за меня замуж». Мария сперва оторопела, а потом вдруг стала смеяться. Было видно, что она этого не хочет, что ей неловко, даже стыдно, но остановиться она не могла. А у Тараса словно проросли корнями в землю ноги, он не мог уйти и поэтому стоял и сгорал, обдаваемый словно языками жгучего пламени и испепеляющими волнами этого истеричного смеха. Отсмеявшись, Мария, всхлипывая, убежала, так и не сказав Тарасу ни слова. Вскоре она перешла в другую школу, а потом и вовсе уехала из города. Последнее, впрочем, вряд ли было связано с той историей, но обгоревший Тарас вынес из произошедшего урок. Он боялся не зря. Его вина перед Катериной не забыта. Он наказан. Теперь страх испытать еще раз нечто подобное с женщиной будет с ним вечно. А еще именно тогда он впервые подумал, что дядя Матвей мог таким образом расквитаться с ним за унижение дочери. И через 16 лет после своего предательства, заснув в райских объятиях желанной постели, он увидел во сне и пережил еще раз и эти воспоминания юности, и события минувшего безумного дня. А утром проснулся в полной уверенности, что знает, кто повинен в произошедшем с ним вчера.